Аудиокнига представлена благотворительным фондом «Предания». Наш сайт в интернете предания.ру. Митрополит Вениамин Фетченков. Небо на земле. К читателям. Читатель благочестивый, богатое и привлекательное духовное сокровище предлагается тебе. Чтобы заинтересоваться этим, нужно просмотреть хотя одно оглавление мыслей преснопамятного угодника Божия отца Иоанна Кронштадтского, Сергиева, о спасительной литургии, избранных из его творений. Он сам назвал ее «небом на земле». А что может быть для христианина дороже, важнее, блаженнее неба? В этом сердце нашей жизни. Но именно ради этой важности предмета, а также вследствие великого обилия мыслей и глубокого содержания духовных переживаний Божия-служителя, книгу эту подобает читать не только с обычным вниманием, но и с религиозным благоговением, с молитвой, перекрестясь. И должно прочитывать и перечитывать ее не один раз. Тогда лишь можно усвоить все богатство его духовного опыта. Тогда вполне откроется душеспасительная польза святых мыслей и чувств батюшки. При этом нужно знать, что в нашей литературе лучшего изъяснения духа и смысла литургии нет вообще, а за границей ничего нет подобного. Особенно же книга дорога должна быть для всякого пастыря. Ему самому откроется великое сокровище. Тогда он и другим может открыть его. За молитвы праведника-пастыря отца Иоанна, да спасет и нас Господь на земле для неба. Архиепископ Вениамин.